Глава вторая. Михаил. «Слушай, Мих, что ты так вцепился в эту свою Каролину?» Голос друга звенит радостью. «Карину, Дан», — тяжело выдыхаю я, перевожу дыхание и радуюсь тому, что сейчас не рядом с этим идиотом. «Да хоть Марину», — отгрызается Дан. «Давай, поднажми там, и ты успеешь доехать до того, как самолет пойдет на взлет. И прилетишь к нам в Питер. Мы с тобой, как в старые добрые времена, встретим этот Новый год». «Нет, в этом году я пас», — отвечаю я, а сам начинаю нервничать. Я только выехал из поселка в сторону Москвы, но снег становится все сильнее и сильнее. «Ты в том году был пас», — обиженно выдал Дан. «Слушай, не веди себя как баба». Я в этом году наконец-то решил создать все границы и встать на путь примерного семьянина. «Ха-ха-ха, ты шути да не перегибай. А то что-то ты в своем лесу одичал за неделю». «Я ездил, чтобы все обдумать. Херово думал, хочу сказать». «Так, давай мы с тобой закончим сейчас, а то метель сегодня разыгралась не на шутку». «Ладно, я понял, мы тебя теряем. Так и знай, ты мне больше не друг. И я буду искать себе нового напарника в наших с тобой любимых играх. Видимо, придется помириться с братом». «Меньше экспрессии. Это Карина у меня актриса, а не ты. Вы с Яром сначала наследство поделите». Хохочу я в ответ и отключаюсь. Мы с ним всегда понимаем друг друга, просто сейчас он что-то явно перегибает. А мне и правда нужно было время, чтобы все обдумать и решить. Мне 32 года, нужно уже определиться в этой жизни. Бизнес я построил, механизм отлажен. Друзья, проверенные годами, есть. А теперь можно и о жене подумать, да о детях. Тем более, мама уже давно спрашивает у меня, когда же я порадую ее такой долгожданной новостью. Карина же самый лучший вариант в этом случае. Мы с ней уже больше 3 лет вместе. Хотя, поначалу Дан меня усиленно отговаривал от отношений с ней. Но меня устраивают наши отношения. Потребительские, как можно сейчас говорить. Я ей, она мне. Так же будет и дальше. Как сказал мой юрист, без брачного контракта нельзя даже близко подпускать женщину к капиталу. И вот, пока он там, в преддверии Нового года, составляет эти чудо-бумажки, я еду в Москву, так как уже готов сделать этот ответственный шаг. Второй раз, ух, машину дергает в сторону. Вот тебе и настоящая зима пришла к нам. Метет так метет. Давно не было такой зимы. Сколько там еще мне ехать? Чувствую, что придется в срочном порядке с утра готовить все к сюрпризу для Марины. Что мне там нужно? Пытаюсь сообразить, но мое внимание привлекает поднявшийся вихрь впереди, а после замечаю резко выскочившую машину, белый хэтчбэк, который начинает нестись на скорости ограждения моста. Твою мать, вырывается у меня, когда понимаю, что от падения с моста машину спас сугроб, но она висит передними колесами вниз. Я выскакиваю из машины и бегом несусь к горе-водителю. Пытаюсь открыть дверь. Не поддается, ее заклинило. Хорошо, что куртка у меня плотная. Замахиваюсь и бью локтем в стекло. Оно рассыпается в крошку, а я замечаю на подушке безопасности россыпь темных волос и белую шубку. Но кто бы сомневался, не могу сдержать внутреннего сарказма. Пытаюсь вытащить девушку, но получается плохо. Как-то в кино, когда смотришь эти сцены, они кажутся крутыми, а я сейчас выгляжу как орангутанг, который пытается достать банан. Делаю для карликов, сука, рявкую я, и наконец-то выдергиваю девушку из окна, оттаскиваю от машины, которая начинает крениться вниз. «Моя машинка!» — слышу я сбоку и начинаю злиться. «Насосешь еще!» — грубо осекаю я эту водительницу. Судя по внешности, что могу рассмотреть сейчас при свете фар, очень ухоженная принцесска, но водить так и не научилась. Неожиданно она начинает вырываться и визжать. «Насосешь? Насосешь? Да ты хоть можешь представить абориген местного разлива, сколько я пахал, чтобы заработать на эту машину?» — повышает голос эта малышка. Судя по тому, что я могу удержать ее в руке, то весит она не больше 60. Я этот вес беру на руку, но меня цепляет еще что-то. Что-то очень знакомое мелькает в этих глазах и лице. Ставлю ее перед собой, чтобы отчитать, но замечаю, что по виску у нее бежит кровь. Значит, досталось не слабо. Она тоже затихает и поднимает руку, чтобы проверить, но я останавливаю ее. Ну супер, что, съездила встретить Новый год, слово дает девушка и теряет сознание. Кому еще супер, тяжело вздыхаю я, подхватывая ее на руки. Ну и как мне узнать, кто же эта красотка? Я укладываю ее на заднее сиденье, смотрю по сторонам и не понимаю, куда мне ехать. Подхожу к мосту и вижу, как машина ушла под лед, так как видно один задний фонарь. Возвращаюсь к своему роверу и, запрыгнув, решаю ехать в Москву. Там и врачей можно организовать, и ее быстрее определить. Да только у судьбы сегодня явно другие планы на меня. Проехав 50 метров, понимаю, почему ее понесло. Как не привалило, Через всю дорогу лежит огромное дерево, которое невозможно объехать. Выхожу опять из машины, потеряв затылок, и понимаю окончательно, что сегодня я в город не попаду. «Дан, сука, ты меня сглазил, что ли?» — рычу я в пустоту. Открываю багажник, достаю треугольник и вешаю с двух сторон дерева. Покололся весь. Снег за шиворот насыпало. Зараза. Но хоть так, может, кто-то сможет заметить. Я пытаюсь позвонить в аварийную службу, но связь все время срывается. Сажусь в машину, упираюсь руками в руль и принимаю единственное верное решение. Нужно вернуться в поселок. Там хотя бы есть свет и тепло. А если сейчас переметет здесь все, то мы просто околеем вдвоем с этой потеряшкой. Ну что, красивая, поворачиваю голову назад и пытаюсь рассмотреть лицо девушки, что никак не придет в себя. Поехали кататься. Разворачиваюсь и стартую назад, в лес.